Вот глаз, алмаз. Да, знакомая, ответила Катька и заткнулась. Как дальше сказать? Папкина? Ее Катькина? Их вместе? А чего она приходила? Лиска молчала и смотрела на нее выжидающе, и Катька нехотя продолжала. «Знакомая, соседи мы», — соврала Катька, хотя врать она не умела и не любила. «Но как тут объяснишь, какая знакомая, откуда?» И испугалась. А Лиска, беспечно покуривая, снова спросила, как бы уже утверждая. «Алиса говорила, что за вас просила через Светлану Марья». Катька похолодела. «А ты Марью знаешь?» «Конечно, знаю», — заявила Лиска, пуская кольца дыма в потолок и уже лежа на паласте. Катька соображала. Получалось у нее это туго. Значит, Лиска знает бабушку Марью и знает про братика. Чего же они скрываются-то тогда? И она спросила, потея от страха и радости. А ты Сандрика знаешь? Знаю, сказала Лиска, просто подпрыгивая внутри от радости. Не зря она решила раскрутить эту балду. Значит, в их приезде что-то кроется. Но что? Еще подпоить эту Катьку-фигатьку, и можно все узнать. Надо бы сейчас, жаль, Амаретта не осталось, надо бы сбегать, порыскать дома. И Алиске-крыске что-нибудь навешать. Лиска вскочила. «И знаешь, что он мой брат?» — спросила Катька, понимая и не понимая, что она говорит, но жаждая погордиться перед Лиской. Лиска содрогнулась. «Как?» Но взяла себя в руки и ответила безразлично. «Конечно, знаю. Только я одна знаю, поняла?» И она строго посмотрела на Катьку. «Ни в коем случае нельзя никому сейчас об этом знать. Сначала все разнюхать, быть в курсе всего, а там видно будет. Может, ей все это пригодится». «Какой, интересно, брат, двоюродный?» «Но спрашивать — это значит признаться, что ничего не знает». Катька же, совершенно ей поверив, сказала: «Ты да я, больше никто». «А эта баба? Как ее зовут?» Хотя слышала, как Алиса называла ее Верой, но на всякий случай. «Лерка», — брякнула Катька, потом поправилась. «Верка». «Так Лерка или Верка?» — добивалась Лиска. Катька замолчала. Брякнулась. А про Лерку она боялась говорить. «Верка», — прошептала она. И Лиска поняла, что не Верка, а Лерка, и что Катька по дурости проговорилась. Но тут от большого дома раздался недовольный Алисин крик. «Девочки, вы где? Почему ковер валяется на снегу, нечищенный? Лиза, это ты, я знаю!» Голос приближался, и девчонки выскочили из дома. Лиска прижала палец к губам, молчи. И они помчались было к дому, но тут зазвонил звонок калитки, и Лиска, которая на цепочке на пузе носила ключ от калитки, свой собственный, крикнула: «Я открою, я ключ взяла». Никто не должен знать, что у нее свой ключ, который она сперла у матери, так и не узнавшей, куда подевался ее личный ключ. Катька стояла на тропинке, а Лиска открывала калитку.